Миссия «Секретная комната 505». ТСС 2/03. Понедельник, 19 июня. ОБС. Одна резиновая маска с морщинами, один пучок седых волос, одна вставная челюсть, одна шапка, одна татуировка с изображением черепа. 15:41. Миттельхаузен, угол Хаупштрассе и Розенштрассе. Занял позицию с целью подключения Херберта Керкелинга. Следующие минуты станут решающими для нашей миссии. Невероятно, насколько цепко скука держит эту школу в руках. Она въелась во все и каждого, подобно плесени на протухшем бутерброде. Однако с этим можно справиться. Задача, которая будет поставлена специальному агенту ЦАКу, проработана мною детально. Мы перевернем Шарашкину контору с ног на голову. Планируется попытка тайно подбросить письмо в рюкзак ЦАКа. С уважением, инспектор РР. Специальный агент Макс ЦАК. Скорее на улицу. Взбежав по лестнице, ведущей из подвала, где находился спортзал, наверх в холл, Макс затормозил на полном ходу. Он замахал руками и едва успел остановиться чуть ли не на пороге, скрытой в боковой стене двери. Это был кабинет завхоза Трауфе. Фух, Макс выдохнул. Он чуть не забыл об Альфонсе. Осторожно, на цыпочках, он прокрался мимо двери. Как обычно, она не была плотно закрыта, и на пороге виднелся мощный приплюснутый череп Альфонса. Из-под плоского носа торчали желтые клыки. На полу перед ним образовалась лужица слюней. Альфонс поднял на Макса налитые кровью глаза и тихонько зарычал. Мальчик сглотнул. Без паники. Дверь во двор уже в поле зрения. Он успеет. Огромный бульдог господина Трауфа был наделен талантом мгновенно вынюхивать правонарушителей и жесточайшим образом их наказывать. Например, совсем недавно, на прошлой неделе, один мальчишка из второго класса бежал по двору с разорванными штанами. Альфонс даже слегка зацепил трусы. Бедняга еще 3 дня ходил по школе красный как рак. Вот стыдоба. А все лишь потому, что мальчишка осмелился засмеяться в непосредственной близости от Альфонса. Получилось. Еще шаг, и Макс, скользнув во входную дверь школы Шнитлиха, очутился на свободе. Он вздохнул с облегчением. «Ну что, не сожрал тебя пес?» Макс вздрогнул. «Попался!» — радостно воскликнула Фрида. «А, это ты!» — Макс, улыбаясь, смотрел на Фриду. «И ты все еще добровольно бродишь вокруг школы?» «Хотела убедиться, что ты живым вырвался из рук господина Шнитлиха», — объяснила Фрида и вдруг ринулась к воротам. «А я все равно быстрее тебя добегу до дома!» — крикнула она через плечо. «Как бы не так!» Фрида жила по соседству с Максом, и ходили они одной и той же дорогой. Но Макс непременно обгонит ее. С рюкзаком за спиной и мешком с формой для физкультуры, болтавшимся через плечо, он выскочил в ворота и бросился в погоню. Фрида на самом деле вырвалась вперед и вскоре оказалась на углу у пекарни. И вдруг, громко взвизгнув, остановилась. «Что ты здесь делаешь?» Желтая макаронина промелькнула мимо Фриды и бросилась на Макса. «Эй, дружище, ты что, опять удрал?» Страшно обрадовавшись, Макс покатился по тротуару в обнимку со своим другом, верным лабрадором Макарони. «Ты почуял, что я попал в передрягу, да?» «Можно подумать, у тебя хоть день обходится без передряг», поддразнила его Фрида и погладила Макарони по мягким ушам. Макарони вскочил на ноги и, размахивая хвостом, принялся прыгать от Макса к Фриде. Его радостный лай становился все громче и громче. «Что это с ним?» — удивилась Фрида. Ее кошка по кличке Кнут Шкугель никогда не вела себя так дико. Ну, по крайней мере, не металась, как сумасшедшая. «Ему играть хочется. Подожди-ка!» Макс стянул с плеча мешок для физкультуры и швырнул его на пару метров вдоль тротуара. Макарони бросился следом, схватил мешок и, подпрыгивая, принес мешок назад. Фрида рассмеялась. «Отличная идея. Можно мне тоже?» Макс протянул ей мешок. «Только если ты будешь бросать не по-девчачьи». Фрида показала ему язык, размахнулась и бросила мешок. «Ой!» — тут же испуганно вскрикнула она. Мешок летел прямо в дедушку, сидевшего на скамеечке под деревом. Ни Макс, ни Фрида прежде не заметили его. Мешок снес кепку с головы старичка. И мешок, и кепка оказались в луже. Макарони помчался в погоню. «Что здесь происходит?» — изумленно поднял голову старичок. Он подскочил и вместе с Макарони ринулся за кепкой. Макс застонал. «Я же говорил, бросай нормально!» «Эх, и как только девчонкам вечно удается бросать рядом с собой, а не от себя! Просто загадка какая-то!» Подбежав к скамейке и бросив рюкзак на землю, он попытался оттащить Макарони. «Пожалуйста, извините, нам очень-очень жаль!» Фрида опустилась на четвереньки. Теперь они ползали по земле втроем. Макарони от восторга запрыгнул на Макса, Макс задел Фриду, а Фрида — рюкзак Макса. Содержимое посыпалось на землю. Наконец, старику удалось спасти свою кепку. «Моя шапка!» — довольно пробормотал он из-под торчащей пышной бороды, натягивая кепку на седые волосы. Взгляд Макса упал на странное темное пятно, красовавшееся прямо посередине морщинистого лба старика. «Родимое пятно?» «Впрочем, погодите, пятно было в форме черепа. Неужели татуировка? Но разве татуировки набивают на лбу?» Не слушая извинений Фриды, старик поднялся с земли. Что-то бормоча себе под нос, он на удивление поспешно захромал прочь. «Ох, старик совершенно сбит с толку. Я ведь правда ненарочно», — жалобно проговорила Фрида, глядя вслед незнакомцу. Макарони все еще радостно лаял. Макс пожал плечами. «Ничего ужасного не случилось», — ответил он, запихивая вещи обратно в рюкзак. «Ты раньше видел здесь этого человека?» — поинтересовалась Фрида. «Ни разу», — покачал головой Макс. Если честно, он не смог бы точно описать старика. Единственное, что отложилось в памяти, была татуировка в виде черепа на морщинистой коже. «Ну ладно, идем домой, я есть хочу». После всех волнений этого дня Макс с нетерпением ждал ужина. Именно поэтому он не заметил, как неожиданно успокоилась Фрида. Они молча шли вверх по крутому тротуару, туда, где в конце узкого тупика располагались два крайних дома. На прощание Макс помахал Фриде рукой. «Ну ладно, может, зайду к тебе попозже. Хотел показать новый обалденный трюк с макаронни». Фрида улыбнулась. «Звучит классно!» И Макс скрылся в воротах дома. Как обычно, он первым делом швырнул в ворота рюкзак и мешок. Сил тащить все это школьное барахло у него больше не было. Рюкзак с грохотом упал на землю, замок расстегнулся, и из рюкзака снова высыпались все вещи. Прямо у его ног оказался белый конверт. Нахмурившись, Макс поднял его. «Откуда он здесь взялся?» Макс с удивлением прочел надпись в окошке с адресом. «Максимилиану Цаку, Бергвек, 11, 45-45-45, Миттельхаузен». Сверху на конверте ярко-красным шрифтом было напечатано. «Строго конфиденциально». «Это мне!» — недоуменно воскликнул он, подсовывая конверт под нос Макарони. «С ума сойти!» Макс со всех ног помчался к конуре Макарони, которая была такой большой, что вмещала обоих друзей разом. Он забился в дальний угол и уселся на корточки, а Макаронни предпочел охранять вход, что вполне устраивало Макса. Мальчик внимательно осмотрел письмо со всех сторон. Конверт был сделан из тонкого картона, а внизу Макс, к своему изумлению, заметил выступ. Судя по всему, в конверте лежал какой-то длинный и тонкий предмет. Ему не терпелось узнать, что это. Недолго думая, он разорвал конверт. Хр! Макс испуганно вздрогнул. Ему на колени упал красный листок. «Просьба прочитать безотлагательно. Самоуничтожающееся сообщение». Макс чуть было не выронил конверт. Взмокшими ладонями он снова пощупал его изнутри и достал само письмо. Вернее, попытался достать. Письмо приклеилось к конверту и никак не вытаскивалось. Впрочем, Макс все равно смог его прочитать. «Уважаемый господин Максимилиан Цак, у нас для вас одна хорошая и одна плохая новость. Сначала о хорошем. За последние недели вы показали себя с наилучшей стороны. А теперь о плохом. Вам придется отвечать за свои поступки. Для того, чтобы вы могли принести пользу отделу и вашей школе, вам поручается особо опасное и строго секретное задание. Просим вас послезавтра в полночь явиться в секретную комнату школы Шнитлиха в сопровождении всего вашего класса, но без участия педагога А.М. Пенне. Мы рассчитываем на вас. Отказа быть не может. Макс сглотнул. Опять этот отдел! Так он и знал. На этот раз он действительно попал в передрягу. На этом письмо, к сожалению, не заканчивалось. Что вам потребуется? Один карманный фонарик, один компетентный эксперт, обладающий знанием школы Шнитлиха, одна прищепка для носа. Просим учесть, что это поручение предназначается исключительно вам. Через несколько минут послание самоуничтожится. Желаем успеха. С уважением, инспектор Руди Румпус, ОБС, представительство и шпионаж, улица Великих Путешественников, дом 1. 007-00 Гехаймратсхаузен.